Сейчас я в свой лицей, к вечеру вернусь. Помоги Ивану наладить хозяйство так, словно мы тут уже год мышей гоняем. Он поклонился. Сделаю все, что смогу. Я хлопнул его по плечу, ростом ему не уступаю, быстро вышел. В коридоре мне поклонился дворецкий, а внизу в холле Антон и Тадеуш под руководством деятельной Марчеллы таскают из угла в угол мебель. Ну да, женщины обожают переставлять мебель, а к тому же ей вряд ли разрешают дома так командовать слугами. «Мата», — сказал я мысленно, «понаблюдай за домом и окрестностями, выяви слабые места обороны, из стелса не выходи, в Петербурге никогда таких крупных летучих мышей не было». Тадеуш предложил услужливо. «Я за руль, ты ценный кадр», — ответил я, — «займись хозяйством, доеду и сам, я не в щель дьявола».